Чем же тебе металла-то показалось? Тебе хотел служить государине, твоей державе. Так и государь сказал, так и сказал. Осерчал он было, да потом постыл, согласился. Ты, Петр Михайлович, не обижайся, только уж не девка я неразумная, чтоб в каждую байку, как в святой образ, верить. Не иначе пришло дело государское, коли тебя из Гааги до суда. Чего дяденька государь-то измыслил? К нам не будет ли? Сколько лет Курляндию стороной обходит? Не гостевать ведь ездит государня. Пока полтора года в Утрехте об мире толковали, где только не побывал, войска наши в Померании и в Мекленбурге смотрел, в Карлсбаде и в Теплице на водах лечился, Дрезден и Гамбург навестил, Ганновера не миновал, в Берлине с новым их королем совет держал. А дальше, глядит-ка, в финляндский поход ушел. С флотом победу при Гангуте одержал. Легко ли? Как Бог силу дает. А нынче где пребывает? На флот Балтийский собирался. Да с Катериной Иоанной, сестрицей твоей, забот хватает. Сама знаешь, в Мекленбурге женишка ей сыскал. Слыхала. Вот и Катерина станет герцогиней, в чужих краях окажется, каково-то ей с мужем поживется. Собой-то хорош, обходительный. Вот уж чего не скажу, государыня, знаю только, от живой жены под венец идет. Господи, помилуй, да как же можно? Была бы воля государская, а там все можно. Развод Петр Алексеевич хочет устроить. Значит, и устроит. Кто ему в Европе теперь перечить станет, да из-за таких пустяков. Та жена, это ли? Друг дружки-то полюбились ли? Откуда же встречаться, герцогинюшка? Персону для порядка жениху показали, а за Катерину Иоанну государь сам все вызнал. Будет ей герцог 6000 ефимков шкатульных платить. А Петр Алексеевич зато герцогу помогать город Висмар воевать. Свадьбу-то где играть станут? Толковали в Данциге. Туда и жених, и король польский приехать должны. Вон и как. Радуется, поди, Катерина. И то сказать, засиделась в девках. 3 годами меня старе. А ну как герцог Мекленбургской Просковью бы присмотрел. Вот когда слезы лить горячие. Да помиловал Бог, обошлось. В Москве-то не побывал, как сюда ехал? Не довелось, государыне, хоть и нужда. Двор у меня там, за Москворечье. Скоро уж и дорогу к нему забуду. А мне все Москва по ночам снится. Измайлова, как куранты часовые над воротами бьют. Звон мягкий, бархатный, за серебрянку плывет. Словно марево над садом стоит. Узнать бы, щуки с колокольцами не перевелись еще. О каких щуках толкуешь, государня? С сережками золотыми. Позвонишь в колокольцы, а они к берегу спешат, корм с руки берут. Сказывали ими еще тетенька покойная, в бозе почившая царевна Софья Алексеевна, развлекалась. Почитай, каждый день к тому пруду приходила. Они уж будто и голос ее признали, сами плыли. А тетеньке-то ты, государыня, зря вспомнила. Бог с ней совсем. А рыбы и сама завести можешь. Эка невидаль, щука. Какие тут рыбы! Курлянцы смеяться начнут, оговаривать. Не хочу. Знаешь, Петр Михайлович, годков 8 мне было. Приезжал в Москву живописец один знаменитый из Голландии. Путешествовал по всем землям, как в сказке, везде виды срисовывал, портреты писал. Вот и через Москву ему в Персию и Индию дорога лежала. Корнилий де Бруин назывался. Так государь-дяденька приказал, чтобы списал Корнилий нас с сестрицами на персоны. Да чтоб побыстрее, да понаряднее. хоть и не заневестились мы еще, а уж о сватовстве дело шло. В платье большого выходу нас нарядили, с вырезами бархатные, мантии горностаевые накинули, куафюры сделали, камни, бриллианты надели. Мы еще тогда промеж собой повздорили, который посчастливится замуж выйти. Да крику. Вот мне и посчастливилось. Сестрицы завидовали. Особливо Катерина —